Глава 31. Айр Красви, не сильно пытаясь скрыть эту информацию от нас, посмотрел на меня уже открыто, вздохнул и поведал. «Большой Грэм вышел вас встречать». Мысли в моей голове закрутились с потрясающей скоростью. Мужчина, вышедший к нам наверху, и его уход обратно во тьму. Тут же картинки нас, Лиззи, идущих по тоннелю без ответвлений, и не видящих никакого мужчины. И тут, словно громом в голове, откуда-то из глубины сознания всплыли воспоминания обо мне, голой в своих покоях, и о вломившемся ко мне охраннике, который уже после этого ходил с Вингалом и приносил мне извинения. Даже я не знаю, почему вспомнила о нем. Но следом я вспомнила и о том, что Большой Грэм, кажется, перед тем, как уйти, сказал что-то некультурное. Бред, знаю, что бред, но каковы шансы? Нет, все же бред. Райер Дэмси Хар не стал бы убивать человека из-за ругательной фразы. Или стал бы? Думаю, он достаточно безумен для этого. К тому же Кразви на меня посмотрел, значит, он меня в этом обвинял. А впрочем, почему, собственно, я? Возмутилась весьма справедливо. Я была уверена в том, что у него нет доказательств, но мужчина, поведя могучими плечами, напряженно проговорил. Райер Ихар открыл дверь Большим Грэмом и сказал, что лучше бы нам быть вежливыми и культурными в вашем присутствии, а уж взгляда, которого он с тебя не сводил, не заметил бы только слепой. И я... Вопросы после такого, если у кого и были, то все решили оставить их при себе. Но это что касается вопросов на данную тему. У Лиззи нашлись иные. В результате получасовой беседы удалось выяснить. Первое. Акихиры планировали убить Элизабет, причем вот именно эти и планировали. И даже несколько раз пытались, но все, чего им удалось добиться, удар, который по непонятным для всех причинам с Лиз улетел на меня. Но непонятными причины были для всех остальных. Для меня же все было кристально ясно, но я благоразумно держала всю свою ясность при себе. Второе. Красви, как глава этой организации, обязал клятвы не только себя, но и всех своих подчиненных, то есть у нас теперь больше 2000 союзников. Союзников? И если это не потрясающе, то я просто не знаю. Третье. Принцесс убивали эти ребята и другие их подразделения, но не всех. На их счету 7 смертей. Кто расправился с еще 10, они не знают. Мотивы у них были в принципе чистыми и ясными. Акихиров заказали. Точнее, заказал. Один Айр из приближенных к Аркоме. Нам даже назвали его имя. Айр Свен Фроу. И вот едва Кразви его произнес, я досадливо поджала губы, а Лиззи просто устало на меня посмотрела. «Что, знакомый тип?» — неверно разгадал наше молчание Кразви. «Нет, и, боюсь, у нас с ним уже вряд ли получится познакомиться. Просто не было уверенности в том, что Айр Аркоми убрал вообще всех своих людей из здания. Возможно, он оставил тут невидимых, или теневой взвод и вовсе не из людей состоит». В общем, где-то внутри была каменная уверенность в том, что к вышеозвученному Айру уже спешат и Аркоми, и Ихар, и еще тьма знает кто. Потому что нас, кажется, подслушивали и подсматривали. Как еще объяснить внезапное появление этой парочки вот здесь? И их благодарность нам за то, что вычислили для них Айкихиров. Настроение после этого было хуже некуда. Однако Кразви, поглядев на нас, поднялся и куда-то ненадолго отошел. А когда вернулся, в руках у него была серебряная подвеска на тонкой цепочке, которую он, недолго думая, протянул Элизабет. «Артефакт связи!» — обрадовал он. «Второй у меня». Лиззи осторожно подцепила кончиками пальцев протягиваемое и поднесла маленький кулончик к лицу поближе. Кажется, я заметила нарисованную на серебряной капле розу. «Прости, Адик, их только 2». Вот только сожаление в голосе и не пахло. «Ничего, Джоучик, лапочка». — улыбнулась я. Джоучик, в свою очередь, скривился и понятливо кивнул, говоря, что больше коверкать мое имя не будет. Я про его имя того же не говорила. «Алые ленты в волосах, рисунки на коже только у Акихиров», — поведал, переведя взгляд с меня на леди Райви, к Разве. «Если кто-то из них попытается на вас напасть, говорите «Айкве Санкиен». «Не убивайте», — хмыкнув, предложила я примерный перевод. Айр перевел тяжелый взгляд на меня и исправил. «Жизнь проклята». «Как-то это странно». «И что, мы говорим «жизнь проклята», а они вместо того, чтобы нас убить, уходят плакать в уголке?» Все не мог кто-то успокоиться. «Я, да. Потому что достало уже все, и вся эта таинственность в том числе». Под двумя осуждающими взглядами я просто не смогла смолчать. «Ну, в самом деле, что за спектакль? Нельзя сказать, мужики, мы свои, минами или проклятиями не кидайте». Кстати, я невольно дернула всем телом и в порыве вмиг охватившего меня радостного воодушевления подалась вперед, грудью навалившись на деревянный стол и с жадностью глядя на Кразви, которого слегка напрягало и нервировало вот такое мое поведение, но меня это не волновало ни в коем случае. «А вы знаете проклятие? Хоть одно, хоть самое маленькое!» Протянул он что-то невнятное в ответ, бросил беспомощный взгляд на Лиззи, снова посмотрел на меня, полную надежд, и осторожно так сказал. «Кажется, нет. Мы знаем, чтобы у тебя мечи тупились, чтобы враги были умнее, чтобы девки не... ну, в общем, наши проклятия не всегда срабатывают». И жутко смущенный из-за своих последних слов, Айкихир засуетился на месте и куда-то заспешил, уверив нас в том, что и нам уже пора топать. «Погоди», — окликнула Лиззи, когда Крайзви был уже на полпути к выходу. Остановился, вздохнул, медленно развернулся и таким же медленным шагом обратно к столу подошел, с недовольством глядя на Лиз. Странный какой-то тип. «Что с клятвой верности? Я не совсем понимаю, как она работает». Ее голос звучал спокойно, как и все время до этого. Но раньше Айра это не нервировало, и он могучим разворотом плеч напряженно не водил. «Если коротко, никто из нас не может даже попытаться тебя убить. Если попытается, смерть на месте». Это действительно было очень коротко, а еще очень жутко. Но Элизабет нашла в себе силы с содроганием предположить. «От проклятия?» «От меня!» — отрезал Айр Кразви, не отводя взгляд и глядя Лизе прямо в глаза. И вот после этого, удовлетворившись тишиной, развернулся и не в пример быстрее ушел, оставляя нас с подругой одних в крайне противоречивых мыслях. «Хочу поговорить», — сказала Элизабет в итоге несколько минут спустя. «Я тоже хотела, очень сильно хотела, но нас подслушивают». Я старалась, чтобы это звучало ровно, но голос все равно предательски упал до дрожащего шепота. Конечно, можно было просто плюнуть на всех, кто имеет сомнительное удовольствие подслушивать наши разговоры. Но одно только знание этого не позволит нам говорить свободно, открыто и на любые темы, как мы делали это дома. Словно уловив теплую волну, которой я наполнилась от воспоминаний, Лиз тихонько спросила. «Мы больше не вернемся домой, да?» У меня не было ответа на ее вопрос. Все это, вся эта ситуация оказалась слишком сложной и тяжелой для меня, чтобы я могла делать какие-то точные прогнозы. Мне бы очень хотелось подбодрить Лиз, пообещать ей, что мы вернемся, что все у нас будет хорошо, но я не была в этом уверена. Совершенно. «Ты знаешь, зачем мы приехали?» — обронила я в конце концов, когда наше молчание слишком затянулось, и мы так и не взглянули друг на друга. «Я должна выйти замуж за Айра Аркоми». Мгновенно, даже не задумываясь, поведала Лизе. Помолчав, она осторожно спросила. «Но что будет с тобой?» И я все же повернула голову и взглянула на сидящую рядом подругу, с таким искренним переживанием, смотрящую мне в глаза. «Я буду с тобой», — попыталась улыбнуться, но даже когда не получилось, я не оставила попыток. «Ты же знаешь, Лиз, я всегда буду с тобой». «Вот это-то и пугает». Вздохнула она едва слышно, но поднимающийся из-за стола я все равно расслышала. На выходе из здания нас ждал один из воинов Аркоми. Почему один, непонятно, но ждал он точно нас, потому что при нашем появлении из стены сделал шаг навстречу, низко поклонился и громким, по-военному четким голосом возвестил. «Айр Аркоми ожидает вас в своем дворце!» И в направлении этого дворца нам широким жестом указали. Машинально мы повернули головы, да так и замерли, пораженные видом верхней части дворца, которую поверх крыш зданий видно было. Часть эта представляла из себя что-то темное с одной толстой основной башней, на которой отчетливо было видно и балкончики, и окошки, и несколькими башнями поменьше вокруг. Поразило другое. «Почему мы его раньше не видели?» – спросила я у Лиз. «Без понятия». Растерянно пожала она плечами, как и я, во все глаза разглядывая дворец. Когда мы все же сумели оторвать от него взгляд, воина Аркоми рядом уже не было, а нам с Лиз не оставалось ничего другого, кроме как пойти туда, куда нас, собственно, и послали. У самых ворот дворца, высоких, железных, резных, Сверху над нашими головами что-то с хлопком лопнуло, заставив нас подпрыгнуть от неожиданности. И прямо ко мне в руки красиво опустился прямоугольник черной бумаги. «Скажи «а»,» — велело послание. «Чего? Зачем мне это говорить?» — возмутилась я, в возмущении же глянув на стоявшую рядом и тоже послание прочитавшую подругу. Лис только и успела, что непонимающе плечами дернуть, а в следующее мгновение земля ушла у меня из-под ног, а я сама начала неконтролируемое падение куда-то вниз, в темноту, в неизвестность. Когда я невольно закричала, в голову стукнуло простое понимание. Вот что за «а» было. К счастью и целостности моей нервной системы, падение не продолжилось долго и в итоге закончилось мягким приземлением. «Поймал», — обрадовал Ехар, крепко прижав меня к своей груди, словно я была каким-то драгоценным камушком, который он нашел и теперь не хотел никому отдавать. «Вот молодец!» Я после незапланированного полета, растрепанная, нервная и откровенно злая, а тут еще и этот. «А теперь верни меня туда, откуда взял». Вместо этого меня прижали к мужской груди сильнее, без лишних слов говоря, что я могу попрощаться со своими требованиями и желаниями, потому что исполнять их никто тут не будет. «Я собирался извиниться», — начал Демис говорить одновременно с тем, как куда-то пошел. Я видела только лишь серый потолок с лентой магического освещения и часть серых стен. «Я долго думал, как мне лучше это сделать», — продолжил он, даже не глядя на меня, а устремив взор куда-то поверх моей головы, в том направлении, куда мы шли. «Думал про ресторан на всю ночь забронированный только для нас, про тебя в роскошном платье, про колье, которое я бы подарил тебе». А потом я вспомнил, что имею дело не с обычной Мири, а с самой непредсказуемой девушкой во всех мирах. И решил, что весь план с рестораном можно сжигать. Пауза, короткий серьезный взгляд на меня и невозмутимое. Поэтому мы здесь. Где именно было это «здесь», мне не объяснили. Но шли мы совсем недолго. Потом Райер ударом ноги открыл железную дверь и внес меня в маленькое темное помещение с низким диванчиком, повернутым к стене, которая стеной и не являлась. Она была зеркалом между этой комнатой, пустой и темной, и другой, очень светлой и с обнаружившимися там мужчинами. Один из них, сильно избитый, с безобразными кровавыми ранами на всем теле, висел у стены на цепях, обнявших его запястье. Возможно, раньше он мог стоять, но теперь просто висел без сил. Над ним, отвратительно бодрые и абсолютно чистые, возвышались два воина в серых штанах, черных сапогах и безупречно белоснежных рубашках с закатанными по локоть рукавами. Все это я осматривала в странном оцепенении и даже не сразу поняла, что Райер и Хар сел на диванчик, устроив меня у себя на руках так, чтобы нам обоим удобно было. Едва поняв, что я осознаю происходящее, Демис чуть повернул меня и внимательно всмотрелся в мое лицо, но не нашел там того, чего искал, и ужасно серьезным тоном заговорил. «Это Айр Свенфроу». Я так и вздрогнула, а потом не смогла сдержать шипение сквозь зубы. «Вот я так и знала, что вы все подслушивали». «И подсматривали». Даже не попытался как-либо оправдаться мужчина или широко улыбнулся в ответ на мое негодование. Но тут же вновь стал серьезным и добавил. «Мы довели Фроу до состояния, в котором он не может отмалчиваться и врать. И я решил, что ты захочешь послушать, что он скажет». Крайне пораженная, я не поняла. «Это извинение?» «Первый шаг». В этот раз улыбка Демиса была едва заметной, кривой и очень грустной. Он лишь приподнял уголок губ, с нежностью глядя на меня. «Если ты готова, то мы начинаем».